Немного про историю. Страна, где все понаехали. И все, кто дерзает, кто хочет, кто ищет, кому опостылили страны отцов, кто дерзко хохочет, насмешливо свищет, внимая заветам седых мудрецов. Капитаны Николай Гумилев. В учебнике по истории моего сына третьеклассника написано, что народ Бразилии состоит из трех основных представителей. Португальцы, индейцы и африканцы. Так, конечно, и есть. Бразилия – яркий калейдоскоп из наций, культур и внешних признаков. Она впитала в себя истории со всех концов земли, надежды и разочарования, печали и радости разных народов. Много горя и много побед. Прекрасный климат, щедрое природное богатство, успехи и страдания людей, хорошее и ужасное – все это сделало Бразилию такой, какая она есть. Открытой, понимающей и принимающей всех с распростертыми объятиями. Как статуя Христа Искупителя, которая является ее символом для всего мира. Каждый новый бразилец, который встречается на моем пути, говорит мне «добро пожаловать». «Как здорово, что у вас получилось переехать!» Спрашивает, нравится ли мне здесь, и часто рассказывает историю своей семьи. Многие знают, откуда переехали их предки. Иногда это родители, иногда бабушки-дедушки, иногда прабабушки-прадедушки. В моем штате есть город Блуменау, где большинство жителей – выходцы из Германии. И только лет 20 назад правительство обязало администрацию города преподавать в школах на португальском. До этого многие местные жители понимали только по-немецки. Есть итальянские, русские, украинские, японские поселения. Бразилия принимает всех, приумножая свой круговорот культур и традиций. Давайте же заглянем в историю и попробуем понять, какие события привели к формированию бразильцев как народа. Очень краткая история Америки. На щедро наделенных природными богатствами – золото, древесина, кофе, тростник, специи – двух континентах жили люди, строили пирамиды и цивилизации, сражались друг с другом, использовали эти самые богатства и добывали золото. Верили в богов и магию. Их боги разрешали убивать, есть и порабощать людей. За океанами жили совсем другие люди – строили храмы и цивилизации, сражались друг с другом, верили в Бога и его сына. Их Бог разрешал им убивать и порабощать людей, забирать все у тех, кто в него не верит, или недостаточно верит, или просто другого цвета. Когда в Европе поделили все природные богатства и земли, решили поискать, где есть еще. Главные державы того времени – Англия, Франция, Португалия и Испания – нашли и поделили Африку. Переплыли через Атлантический океан и нашли Америку. Что означало открытие Америки для европейцев? Новые рынки, людские и природные ресурсы. Что означало открытие Америки для ее коренных жителей? Катастрофа и полное истребление. Очень краткая история Бразилии. На территории современной Бразилии жили индейцы разных племен. Самые известные – это тупи-гуарани, яномами, гараки. Их цивилизация была в начале пути, они не умели пользоваться металлом, не могли дать отпор европейцам и поэтому стали легкой добычей. В апреле 1500 года корабль исследователя Педро Альвареш Кабрал доплыл до берегов, на которых сейчас находится Бразилия. И вот на долгие годы, до 1822 года, когда была провозглашена независимость, очень важное для свободолюбивой Бразилии слово – эта земля стала колонией Португалии. Историки не могут сказать точно, сколько коренного населения жило здесь до прихода европейской цивилизации. Никто не стремился считать и проводить исследования. Великие умы развитой Европы рассуждали над тем, можно ли вообще считать индейцев и африканцев людьми и есть ли у них душа. Современная история оценивает приблизительное количество индейцев на территории Бразилии на момент вторжения европейцев несколькими миллионами. Сейчас, по данным статистики, их около 300 тысяч. Почему же индейцев не заставляли работать? Это сравнение, а не в качестве, как африканцев. И зачем вообще нужно было везти рабов из-за океана, если тут и так были руки? Есть несколько причин. Первое. Индейцы плохо переносили европейские болезни. Эпидемии оспы и гриппа стали катастрофой для многих. При отсутствии медицины для огромного количества коренного населения эти болезни были смертельными. Второе. В культуре индейцев не было тяжелой работы. В отличие от африканцев, вынужденных выживать в тяжелых природных условиях, привыкших к труду и имеющих гораздо более выносливые тела. Благодаря природным ресурсам и климатическим особенностям, индейцам было несложно найти достаточно еды для пропитания. Остальное время они посвящали религиозным и духовным практикам или войнам с другими племенами. Третье. Торговля африканцами была сама по себе выгодным делом. Профессор университета Сан-Паулу Борис Фаусту в своей книге «Краткая история Бразилии» приводит такие страшные цифры и фразы. Приобретение чернокожего раба окупалось за период от 13 до 19 месяцев. За период с 1555 по 1855 год через бразильские порты было ввезено около 4 миллионов невольников, по преимуществу молодых мужчин. Длительность жизни раба мужского пола, родившегося в 1872 году, составляла около 20 лет. А как вам информация про то, что рабам не давали размножаться, потому что кто же будет растить этих детей до 10-12 лет, когда их можно будет использовать? Слишком высокие риски, неоправданное вложение. Четвертое. Индейцы могли уходить от наводнивших их земли европейцев вглубь материка. В отличие от невольников с черного континента, которые были здесь чужими и не смогли бы выжить, даже если бы сбежали. Бразилия была полна природными богатствами. Для их добычи требовался тяжелый человеческий труд. Поэтому рабство оставалось в Бразилии так долго. Оно было отменено лишь 13 мая 1988 года, хотя это стало лишь финальной точкой долгого процесса социальных изменений в обществе. В Бразилии добывали кофе, древесину, сахар, но самыми ценными товарами были, конечно, золото и специи. С золотом все понятно, почему же специи были так ценны? Во время, которое принято красиво называть эпохой великих географических открытий, существовала острая проблема хранения и консервирования продуктов. Средневековая Западная Европа была крайне плотоядной. Когда в начале зимы в северном полушарии заканчивался естественный корм для скота, животных массово забивали, мясо и рыбу закладывали в погреба. Способы консервирования тогда существовали такие – засолка, копчение, вяление на солнце. Они были не так уж эффективны, продукты портились. Перец помогал замаскировать запах тухлятины. Вот такое неромантичное и непродающее, как сказали бы в современном мире, объяснение. Более продающие причины также существовали. Специи использовали в медицине, в религиозных и ритуальных целях. Ну и, конечно, чтобы подчеркнуть высокий социальный статус. Товар дорогой, богатый, только самые сильные мира сего могут его себе позволить. В 17 веке Бразилия стала крупнейшим производителем сахара в мире, благодаря многочисленным плантациям. В 18 веке в штате Минас-Жерайс были обнаружены богатые золотые месторождения, что вызвало золотую лихорадку и привело к значительному экономическому росту. В начале 19 века, спасаясь от наполеоновских войн, португальская королевская семья переехала в Рио-де-Жанейро. Город сделался столицей Португальской империи. В 1822 году принц-регент Педро I провозгласил независимость Бразилии от Португалии, став первым императором страны. Вторая половина 19 века ознаменовалась экономическими и социальными преобразованиями. В 1888 году рабство было окончательно отменено с подписанием Золотого закона принцессой Изабеллой. В 1889 году была свергнута монархия, и Бразилия стала республикой. 20 век принес стране индустриализацию и политическую нестабильность. В 1930 году Жетулио Варгас пришел к власти в результате революции, инициировав авторитарный режим, известный как Эстадо Ново – «Новое государство». В 1964 году произошел военный переворот, установивший диктатуру, которая продолжалась до 1985 года, когда начался процесс демократизации. С конца 20 века и по настоящее время Бразилия переживает экономические подъемы и спады, сталкивается с социальными и политическими вызовами, включая коррупцию и экономические кризисы. В 21 веке страна становится важным глобальным игроком, укрепляя свои позиции на международной арене. Сегодня Бразилия является крупнейшей страной в Южной Америке по площади и населению, с богатым культурным наследием и значительным экономическим потенциалом. Бразильцы сегодня. Итак, сейчас народ Бразилии состоит из... Первое. Потомков европейцев. Тех, кто уехал в дальние края, потому что не был счастлив дома. Тех, кто дерзал, хотел и искал. Кроме знати, которая получала землю, чтобы иметь почести, титулы и похвалы короны, за океан ехали и обычные люди. Кто же они были? В Европе в XVI веке тоже жилось несладко, и многие простые люди хотели убежать на край света от социальной несправедливости и гнета к новым землям, свободе и с верой в светлое будущее. Второе. Потомков индейцев, которые смогли выжить несмотря ни на что. Третье. Потомков африканцев, которые смогли выжить несмотря ни на что. Сейчас все эти потомки, религии, нации, традиции, привезенные из далеких мест и сохранившиеся местные, цвета, волосы, черты лиц перемешались в причудливом калейдоскопе, который стал отдельным народом с национальной самоидентичностью, культурными особенностями, кулинарными предпочтениями, бразильским, португальским языком, безусловной любовью к свободе и способностью понять и принять всех и каждого. Богоматерь слилась с африканскими и индейскими богинями воды. Пасхальные яйца стали шоколадными, африканские блюда адаптировались к европейским ингредиентам, африканские ритмы и португальские музыкальные традиции смешались в коктейль, который известен всему миру как самба. Невозможно повернуть время вспять, исправить совершенные кем-то когда-то ошибки. Но важно помнить историю, извлекать уроки из прошлого, чтобы не повторять эти ошибки в будущем.